712, 27 февраля. Я чую, как надо быть очень осторожными. Следят очень. Чувствуют непростое положение. Существует даже легенда о русском царе, скрывшемся с семьей через Персию, указанное лучше запомнить. Ваш путь настолько связан со мною, что надо переждать явление сроков вместе. Так же, как и вы, должен я удерживаться от явлений, ибо сеть токов раскинута широко. Обычное оккультное явление, когда пути учителя и ученика так связаны, что принимают сходство условий, ту же путевую бережность. Желание темных по признакам одним угадать намерения других, потому они пытаются воздействовать на менее защищенных. Обратите внимание на Л. Разве не два лика в нем? Успокоен моим лучом. Но стрелы врага его щекочут. В результате безвреден, но следит за моими действиями, отраженными в вас. Потому, если сомневаетесь в действии, лучше спросить. Явление явленного луча нужно запомнить. Учитель сумеет найти способ охранить вас до границы опасности. Пойдем, как странники, по тропе, помогая обоюдно. Прикрываете важный путь нашего движения. Скажите Удрае работать покойно. Все предусмотрено, пусть не толкается. Нельзя ускорить полет ядра. Поправляй здоровье, Урусвати, читай тайную доктрину, разоблаченную Изиду. Былое поможет строить психологию человечества. Но читай покойно. 713. 28 февраля. Чую, хорошо впереди. Урусвати и луч почует, ручей крови придет в окончание. Надо привести в нормальное равновесие. Явление луча скорее, нежели пирамидон. Ускорю, насколько организм позволяет. У дороги сидите покойно. Чуть можно, немедленно разбужу. Явим счастливую программу будущего года. Но пока вам довольно труда. Урусвати, Удрае яму лучше не перепрыгивать, на белого не садиться. Урусвати, запиши служение Матери Мира. Покровом твоим сокрыта тайна Вселенной, луч твой серафимы поют, луч твой миру светильник, поют дети имя твое, укрываешь нам явление имени. Народы бесчисленно взывают к тебе и лучшее имя приносят. Небесные созвучия призывают тебя. Белые сестры на Белой горе, подымем образ Матери Незримой. Кто увидит тебя? Но свет твой проникает в сердца наши и радуга одевает глаза. Тебя ищущие. Радость идет за тобою, Матерь Мира. После чтения жизнеописаний пророчиц и подвижниц с цветами и музыкой у входа лики мучениц Нового и Старого Завета русские женщины приносят работы тканые и особо работы появления новой жизни при участии женщин, устроение женщин по государственной линии, чутье женщин подскажет, как украсить цветами храм, музыка и хор женщин. По началу года служение Великому Духу. 714, 29 февраля. Урусвати, дорог мне твой цветок. Удачно можно после крови нервам дать работу, но лучше не ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. В одном можешь поверить, не упущу ни минуты. Рост и подъем нормальны, но должен оберечь здоровье. Иначе был бы плохим доктором. Когда можно коснуться, не отягощая нервов, мастер немедленно приходит. Ощущала голубой свет, но когда проснулись нервы, нужно было прекратить. Помочь можно, облегчая пищу и хотя бы временным воздержанием от раздражения. В плане отпустить детей, тогда лучше поймут полезность наших путей. Когда заметишь начало видений, не говори «как мало», но скажи «опять уже», но уже отдышались изрядно. Помните об Америке, время важное. Парума споткнулась не вовремя, забыла, что власть от нас. Опасности большой нет, но не вовремя. В ночь на 29-е проснулась от шума как бы прибоя океана и увидела внутри себя синий-серебряный свет и поняла, что шум прибоя происходит в моем организме, хотя телом ничего не ощущалось. Днем этого же дня услышала: «Упала там, где не следовало падать». 715. 2 марта. Считаю, можно нужное время здесь пережить. Полосу великих несчастий. Урусвати дар мне цветами принесла. Цвет и звук — наша лучшая трапеза. Урусвати, читай дальше Изиду в покое. Не волнуйся, решаю не ускорять поток. Задержан ли будет наш путь? Нет. Говорю о мире. Почему видела я ММ в сумбурной обстановке? Другая призма. Так же, как аппарат переставить надо, так и отдышаться надо было. Отношение мира другое. Много толпится. Потому говорю, ничего постороннего, только ко мне. 716, 3 марта. Доволен я. Горшую чашу миновали. Узнаете явление письма. Уезжать отсюда не надо. Жестокое время переживите. Учитель видит, как собираются тучи. Здесь, как под моим крылом. Урусвати являет правильное понимание, расширение сознания. Пока довольно. Ощущаешь сложность времени. Опасности нет. Признак чуткости. С 3 на 4 слышала. Должно измениться. Часы знания должны быть утверждены. Ночью видела кусты фризий.